Хотя запах и был чрезвычайно аппетитным, ларек выглядел ужасно, начиная с плохой древесины его строения и заканчивая заметным наклоном в одну сторону. Рейзор с отвращением сморщил нос, но этот небесный запах снова захватил его разум, заострив его поднять взгляд с земли и шагнуть к подозрительному человеку. Увиденное глазами Рейзора никак не соотносилось с тем, что чувствовал его нос. Но, в конечном счете, настоящий гурман больше полагался на обоняние, чем на свои глаза. Поэтому Рейзору ничего не оставалось, кроме как с поражением закрыть глаза. «Я бы хотел один гамбургер и порцию овощей». «Конечно, конечно», — ответил мужчина, кивая и приступая к выполнению заказа. К чести мужчины, он двигался с заметно высокой грацией, ловко собрав котлету из фарша и отправив ее на огонь. Тем временем Рейзор понял, что в фарш добавлено немного специй. Запах внезапно усилился, и Рейзор удивленно поднял брови. Кем был этот человек? Его мастерство в области специй было явно выдающимся во всем Даннитауне. Не то чтобы местные рестораны были плохи, просто чаще всего ими владели пивовары, для которых их рестораны были делом второстепенной и краткой важности. Их еда хорошо сочеталась с пивом и алкогольными напитками. Тем временем, этот мужчина открыл ларек, основной концепции еды которого был аромат. И если вкус находится на соответствующем уровне, тогда... Рейзор вздрогнул, не желая слишком легко признавать этого человека. Всегда был шанс, что ароматные ингредиенты могут полностью уничтожить общий вкус блюда. Но пока Рейзору пришлось с неохотой признать, что происходящее перед ним заинтриговало его. Через несколько минут мужчина искусно положил бургер на поджаренную булочку, добавил мягкий плавленый сыр и положил эль на деревянную миску с порцией картофеля и моркови. Расплатившись, Рейзор отошел в сторону. За его спиной уже выстроилась небольшая очередь людей, посматривающих на Рейзора и о чем-то перешептывающихся. Рейзор почувствовал сожаление. Он не должен был так спешить к ларьку. Его честь и репутация окажутся под угрозой, если кто-нибудь заметит его в таком дурацком ларьке. «Кстати, спасибо», — поблагодарил его продавец, почесывая затылок. «Похоже, ты привел ко мне несколько клиентов. Я имею в виду, что не потратил бы много времени, чтобы сделать это, но я совсем не хотел тратить свое время на такое». Поднося бургер ко рту, Рейзор подавил порыв разрыдаться. «Не потратил бы много времени на это?» Вокруг немедленно начали перешептываться. «Хаэм, этот человек знает Рейзора Быстроногого?» «Похоже, хотя он и выглядит немного. Разве это не похоже на дешевую забегаловку?» Рейзор спрятал слезы и убежал так быстро, как только мог, надеясь, что о его ошибке узнает как можно меньше людей. Убегая, он проклинал свой нос, который сбил его с пути. Он так долго полагался на это, а этот подлый человечишка использовал его верного товарища, чтобы воспользоваться им. К тому же цены, которые этот продавец взимал, были относительно дорогими для рыночных ларьков такого рода. С такими ценами он очень быстро может разбогатеть. Добравшись до конца рынка, Рейзор пошатнулся, все еще держа тарелку дрожащими от ярости руками. «Этот чертов проходимец!» Рейзор глубоко вздохнул, готовый швырнуть еду на землю, но запах снова поразил его ноздри, и на мгновение лицо Рейзора перекосилось в одурманенной улыбке. Но действительно, этот запах, с мыслью о том, что ему все же лучше узнать, что именно разозлит людей, Рейзор схватил бургер и поднес ко рту. Он снова понюхал его. Он все еще был восхитительным на вид. Быстрым движением Рейзор откусил небольшой кусок. Это, вытирая слезы, Рейзор рухнул на колени. Это было совершенство. Несколько последних дней Стэн Калкарт внимательно перечитывал свод правил, изучая игру, которая будет использоваться для тактического этапа оценочного турнира. Это была относительно простая игра с 10 юнитами и 3 разными картами, на которых эти юниты могут сражаться друг против друга. Этими 10 юнитами были авантюрист-мечник, воин-топора, копейщик, разбойник, маг, стрелок, рыцарь, рейд-босс, оборотень-рабочий. Они были поделены на 3 группы по 3 юнита в каждой, что побеждали друг друга по кругу. Меч бьет топор, топор бьет копье, а копье бьет меч. Разбойники побеждают магов, маги побеждают стрелков, а стрелки побеждают разбойников. Рыцари побеждают рейд-босса, который побеждает оборотней, а оборотни побеждают рыцарей. Последняя тройка была немного особенной в том смысле, что у каждого из них была своя особая способность. Рыцарь имел способность заряд, рейд-босс, насмешка, а оборотни могли разделять свои стаи на несколько небольших групп. Рейд-босс был единственным в своем отряде, но обладал большой силой, способной компенсировать это, силой, которая могла быть превзойдена только заряженным ударом отряда рыцарей в полном составе. Единственным особым отрядом был рабочий, который был относительно слаб в боевом плане, но обладал особой способностью строительства. Если ему дать достаточно времени, рабочий может создать стену, ров, ловушку или укрытие. С этими постройками он может изменять ландшафт карты, создавая возможности, в которых команда игрока может проявить максимальную силу. Те три игровые карты были следующими. Лес, извилистый овраг и луг с небольшим озером посередине. Сама игра велась довольно необычным образом. Два человека сидели друг напротив друга. Между ними стояла перегородка, что не позволяло им увидеть своего соперника. У каждого из них была копия карты. Ходы делались одновременно, в то время как третья сторон следила за происходящим, сообщая в конце хода игрокам то, что произошло на поле боя, когда их отряды выполнили свои приказы. Все группы юнитов состояли из 20 человек, а у рейд-босса было 30 единиц здоровья. Еще в правилах были другие описания, как каждый юнит противостоит юнитам не со своей тройки, но они были довольно запутанными, через что в быстрой игре приходилось полагаться лишь на свою интуицию и логику. Также большую роль играло воображение, ведь игроки не видели поля своего противника. Большая часть происходящего будет проходить через третьих лиц. Но Стэн не сильно беспокоился об их возможной пристрастности к одной из сторон. Все относились к этой игре очень серьезно, даже если она по своей сути и была лишь смесью из канонов пошаговых стратегий старой школы и ДД. Радуясь ощущению легкого оцепенения в области затылка, Стэн думал, читая, игра будет веселой. Воспользовавшись предложением руководителей турнира провести несколько тренировочных игр, Стэн получил довольно средний результат, но он не беспокоился по этому поводу. В эти дни его ничто действительно не беспокоило. В начале каждого раунда у обоих участников было по 7 очков, которые они тратили на покупку юнитов. Первые 6 юнитов стоили по 2 очка, в то время как рыцари, рейд-босс и оборотни по 3. Стоимость работника была равна 1 очку. С этим можно было сделать множество разных комбинаций. Глава 381. Рэн Дидли был более чем доволен тем, как пошли дела с его прилавком. Хотя поначалу торговля почти не шла, но с визитом того кролика к нему обратилось несколько клиентов. И как только они попробовали его еду, то слух о его блюдах начал стремительно распространяться среди других. Вскоре его прилавок окружила толпа из десятков людей, с которыми он в полной мере мог раскрыть свой навык готовка. Это была очень приятная ночь. Именно этого ему не хватало, чтобы отвлечься от размышлений о путях и навыках. Он даже смог на несколько уровней повысить навыки обоняния шеф-повара и готовка, а также на уровень улучшил ярвудов у плоти Гдрасиля. Когда он потерял столько навыков, Рэн Дидли радовался даже таким небольшим прибавкам коп. Немногим позже большинство ушло в сторону места проведения тактического этапа оценочного турнира. Однако, ознакомившись с правилами игры за авторством Даниэля и миссис Гамильтон, Рэн Дидли понял, что ему не будет интересно наблюдать за их играми. Для него лучше просто дождаться, когда объявит победителя. Рэн Дидли считал, что этот этап сможет отыскать лучшего БКП, или же человека без класса. Во всяком случае, Рэн Дидли установит эфирную связь с победителем, а уже потом на нем Рэн Дидли должен будет проверять наработки Лукреции и Нивы по созданию класса. Почему-то сейчас в его памяти всплыло решительное лицо Натана, но Рэн Дидли лишь покачал головой. Использовать его ДЛ я такой цели немыслимо. Хотя в твердой решимости этого ребенка Рэн Дидли видел самого себя, но тому мальчику сейчас 9 или 8 лет. Даже тот факт, что Рэн Дидли не помнил его возраста, еще раз подтверждал, что невозможно использовать мальчика в его эксперименте. Рэн Дидли просто нужно провести первую попытку на победителе тактического этапа, который, по заверениям миссис Гамильтон, что столько сил приложила к созданию этой игры, будет обладать необходимыми качествами характера. В настоящее время Рэн Дидли был слишком неуверен в своих возможностях создать класс. У них оставалось еще чуть больше 2 недель, но последствия исчезновения эфира уже проявлялись везде. К примеру, хотя урожай все еще был высок, но его качество не шло ни в какое сравнение с прошлым. В собранных овощах просто не было жизненной энергии. Впервые с момента появления системы большинство людей обнаружило, что им нужно спать хотя бы несколько часов за ночь. Мягкий знак. Оценочный турнир служил хорошим оправданием, так как каждый мог сказать себе, что он устал от волнения. Но правда заключалась в том, что вся их зона страдала от эфирного голодания. Рэндидли не хотел, чтобы из-за этого пал Даннитаун. В глубине души он внезапно почувствовал раскаяние за то, что на прошлой неделе совсем не уделял времени эфиру. Его ВЗГЛ яд обострился. Пора прекращать, он уже достаточно отдохнул. Вздохнув, Рэндидли снял свои солнцезащитные очки и бандану, после чего покинул свой прилавок. Он остановил кого-то из отрядов Даннитауна и попросил передать сообщение Даниэлю, чтобы тот связался с ним после окончания последнего этапа турнира, а до тех пор он будет изучать эфир. А еще ведь нужно позаниматься с Лукрецией и Нивеа, чтобы улучшить способности Рэндидли формировать эфир. Ему сейчас не хватало не знания манипуляции эфиром, а скорее естественности и уверенности в работе с ним, когда нужно передавать эфиру желанную форму. Отыскав тихий уголок, Рэндидли погрузился в свой внутренний мир, и первым делом он обнаружил, что Лукреция создает из эфира что-то странное. «Добро пожаловать! Хорошо, что ты появился. Посмотри на это. Во время создания класса мы должны создавать подобную структуру в реальном времени, поэтому тренируйся очень усердно». В другом уголке своего сознания Рэндидли отыскал Нивеа, что просматривало множество собранных ими рун и превращало их в трехмерные модели, сотканные из нити эфира. У Рэндидли закружилась голова, когда он только посмотрел на них, но Эн рассеял оставшиеся сомнения и приступил к работе. Киил хрустнул костяшками пальцев, принимаясь за финальный поединок тактического этапа. К своему удивлению, Киилу Аче не понравилась эта игра. Чтобы добраться сюда, ему пришлось столкнуться с десятком противников. Каждый из них делал по своему уникальный выбор юнитов и их расстановки. Но при первом контакте они вели себя примерно одинаково, на чем и выигрывал Киил. Большинство просто собирало свои силы для нападения на обнаруженные ими вражеские единицы, радуясь тому, что они хоть я бы отыскали врага. Поскольку игроки не видели поля своего противника, а лишь узнавали итоги произошедшего со слов ТР Йети стороны, то все игроки нервничали. Тогда как Киил чувствовал, что для победы в этом соревновании важно лишь его собственное терпение и воображение. Он не должен позволить нехватке информации повлиять на свои решения. На поле битвы одним из ключевых факторов было невозмутимое отношение ко всему. Без него очень легко ошибиться. Его противник, мужчина по имени Стэн, не казался особо умным или умудренным опытом. Скорее напротив, он казался чрезвычайно добродушным и спокойным человеком. По какой-то причине это приводило Киила в бешенство. К тому же его текущий и краткий противник выигрывал свои предыдущие игры либо очень быстро, либо его партии были очень долгими. Это свидетельствовало о том, что на соперника Киила не влияло, использовал ли его противник хитрую тактику или атаковал в лоб. Он контролировал все поле битвы и сам атаковал во всех нужных точках. А поскольку Стэн ценил гибкость в своих противниках, то в качестве начальных юнитов Киил выбрал рейд-босса, магов и разбойников. До сих пор его впечатляла сила рейд-босса, а два других отряда были выбраны для противостояния рыцарям, главному противнику рейд-босса. Киил считал, что одной из самых интересных особенностей рейд-босса и в то же время его слабостью было то, что когда его здоровье равнялось 15 единицам или выше, он восстанавливал одну единицу здоровья за ход. Однако если его здоровье было ниже этой отметки, то каждый ход он терял одну единицу здоровья. Учитывая регенерацию в сочетании с навыком насмешка, было трудно нанести сколь-нибудь существенный урон рейд-боссу без заряда рыцарей. Но вот выбор карты заставил Киила помрачнеть. Ущелье. И хотя для рейд-босса такая карта была обоюдоострым клинком, но Киил не прогадал, выбрав такого сильного юнита. Когда битва началась, Киил рассредоточил свои силы, отправив разбойников на разведку. Получив записку по завершении хода, Киил в удивлении поднял брови. Похоже, его противник действовал очень быстро. Ничего не произошло. Поэтому Киил отправил разбойников дальше, продолжая держать два оставшихся отряда позади. Следующая записка снова пришла практически мгновенно. Ничего не произошло. Немного поколебавшись, Киил дал приказ своим подразделениям остановиться и ждать. Еще один ход. Если враг к тому времени себя не покажет, он не хотел заставлять своего рейд-босса выходить в бой, не обнаружив врага первым. Содержание новой записки, снова пришедший почти мгновенно, заставила его нахмуриться сильнее. На его разбойников напали оборотни. Это было досадно, но с другой стороны хорошо, что противник выбрал именно оборотней. Но чтобы нанести противнику ощутимый урон, Киллу пришлось и самому потерять часть своих бойцов. Когда его разбойники вступили в битву, Килл привел в движение рейд босса, намереваясь оказать поддержку разбойникам. В это же время маги оставались позади рейд босса, защищая его от засады. Но содержание следующей записки заставило Кейл на мгновение потерять контроль над своей челюстью. В итоге его разбойники победили оборотней, но там была лишь половина стаи. Он потерял 6 разбойников, а противник 8 оборотней. Тем временем, другие 10 оборотней и группа из 20 рабочих атаковала его магов. Но сейчас для этого не было времени. Покачав головой, Кейл приказал своим разбойникам преследовать 2 оставшихся оборотней. Лучше попасть в возможную засаду именно ранеными разбойниками. В то же время он приказал магам вступить в бой, а рейд-боссу предотвратить отступление 2 половины стаи оборотней. Его противнику повезло выбрать оборотней. Возможность разбивать на группы делала их опасными, а ведь другие тряпичные классы слабы перед физическими атаками, к тому же оборотни быстры. Читая новую записку, Кейл хотел вырвать свои волосы. Его противник также немедленно перегруппировался, а затем двинулся к центру арены, преследуя разбойников. В то время оборотни и рабочие столкнулись с рейд-боссом. Все они были снесены мощной насмешкой рейд-босса, но прежде успели опустить его здоровье до 13 единиц. Кейл сжал записку в руках. Более приятной новостью было то, что разбойники успешно догнали оборотней и добили их, а затем он и доложили об одной странности. По краю самого глубокого ущелья была построена стена. Таким образом, у Кейла оставался истекающий кровью рейд-босс, 14 разбойников и 12 магов, а о противнике он знал лишь его потерю оборотней и рабочих. Иначе говоря, его противник потратил на этих юнитов 4 очка, оставшись с 3. На этот раз Кейл размышлял не спеша. Он сразу же отклонил идею о том, что противник купил юнита стоимостью в 3 единицы. В конце концов, его юнит застрял за стеной. Если бы его противник не столкнулся с рейд-боссом и не снизил бы его здоровье ниже 15 единиц, он был бы в невыгодном положении, сохранив столько огневой мощи за стеной, которую сам же и построил. Но скорее всего за стеной находился либо рабочий, либо юниты дальнего боя, стрелки или маги. Если за стеной был рабочий, то ему следовало опасаться ловушки, которая нанесла бы ему большой урон. А если же там дальнобойные юниты, то они будут держаться на расстоянии и наносить урон тем, кто оказался в ущелье. Хотя лучшим выбором для Кейла было отправить разбойников к стене, чтобы проверить, кто прячется за ней. На это нужно время, а у Кейла истекающий кровью рейд-босс. А если тот неизвестный юнит и те побежденные рабочие были по эту сторону стены, где они сделали укрытие? Лучший вариант – просто выломать дверь. Также оставался шанс, что противник спрятал в окрестностях разбойников, устроив ему засаду. Кейл приказал своим юнитам собраться в тесную группу и, внимательно следя за окружающей местностью, продвигаться к возведенной стене. В следующей записке говорилось, что его юниты добрались до стены без проблем. Хорошо, тогда, пробормотал Кейл и начал полномасштабное нападение на стену. Прочитав новую записку, Кейл засмеялся и, хлопая себя по коленям, откинулся на спинку своего стула. Действительно, полагаю, это еще один вариант проиграть. Глава 382. Рэн Дидли последовал за парнем, которого отправил Даниэль, и продолжал обдумывать потоки эфира. У него случилась странная ситуация. Чем больше Рэн Дидли учился, тем меньше ему казалось, что он понимает, как нужно управлять эфиром. Но в то же время он больше запоминал разных нюансов об эфире. Уже некоторое время разум Рэн Дидли беспокоило необычное ощущение. Может, это побочные эффекты от той причудливой структуры, что разрабатывалось в его навыке души. Насколько далеко просчитало все создание, даже когда оно заключило себя в рейд подземелья и позволило Рэн Дидли действовать самому. Разве сейчас Рэн Дидли не следует замыслу создания? Но стоило более тщательно изучить источник того ощущения, как его причина оказалась очень проста. Нива. Она очень естественно манипулировала эфиром, ощущая его. Она ощущала его настолько прекрасно, что часть этих ощущений кратко передалась через ее связь души к Рэн Дидли. Подобное потрясло Рэн Дидли. Насколько же она умела в обращении с эфиром, если может передавать часть своих ощущений и ему? После потока информации от него ее предыдущие вспышки озарения и странные идеи о классе больше не казались такими странными. Лукреция и Нева согласились, что для создания класса они должны разработать и усовершенствовать как можно лучше его главную часть – ствол. Именно в нем хранилась информация о развитии класса и описывалась, как поглощенная энергия будет влиять на мир души. К тому же, как предположила Лукреция, ствол класса со временем сделает что-то со всем миром души, связывая все его составляющие воедино. Рен Дидли осмотрел мир души класса Аланы 47 уровня и заметил отчетливые признаки, что внутри нее происходят изменения. Сам мир души встает более цветным. Казалось, все внутри нее пропитано образом ее класса. К тому же класс не зависел от навыка души. Они гармонировали и разделили между собой сферы влияния в мире души. Это наблюдение вызвало у Рен Дидли вопросы, что же собой представляют навыки души, но сейчас не время разбираться в этом. Или же сейчас именно наступило время, чтобы больше изучить свой навык души. Но для текущих знаний Рен Дидли это невозможно. Еще одна проблема заключалась в том, как прописать характеристики, что должен увеличивать класс с каждым новым уровнем. Рен Дидли определил шаблоны, что вызывали прибавки в определенной характеристике. Однако связать все это вместе оказалось гораздо сложнее, чем думалось сначала. Но Рен Дидли предположил, что и это решилось, но тогда им останется только избрать характеристики и вложить их в строение класса. После своих наблюдений Рен Дидли мог сказать, что чем больше характеристик вложено в класс, тем шире его ствол. Хоть в теории это и хорошо, но на практике при этом в геометрической прогрессии возрастала сложность эфирных структур класса. С увеличением возможностей класса стремительно возрастало количество тупиков в его структуре. Пусть тупики как таковые не влияли на эффективность класса, но требовалось определить правильные маршруты, протекающие в классе энергии, чтобы и она не попадала в эти тупики. Если при получении нового уровня прибавки к характеристикам попадут в эти тупики, то характеристики не увеличатся. Информация о них попросту застрянет на полпути. А поскольку в улучшении класса заложен такой недостаток, то и остальные характеристики будут испытывать трудности в попытке пробраться сквозь эфирную структуру класса, что выльется в колеблющиеся прибавки к характеристикам. И, в конце концов, все настолько запутается, что класс перестанет расти. Рен Дидли не хотел когда-то узнать, что случится с человеком, когда его класс разрушится. Лучше избегать подобного исхода. И тут в его сознании всплыли те слова, что он сказал Натану. Слова, что наполнили глаза того ребенка непоколебимой решимостью. «Неужели ты так сильно хочешь силы, дитя?» Рен Дидли покачал головой, почувствовав себя скверно. Нити судьбы двигались совсем не так, как ему хотелось. Лучше всего избегать Натана в будущем. Это было самым простым решением. Он не воспользуется телом ребенка для своих дурацких экспериментов. «Даже если это может спасти тысячи жизней?» – спросил голос внутри его сознания. Но Рен Дидли решил подумать об этом позже, сосредоточившись на текущих проблемах. Он подошел к Даниэлю, что переговаривался с Кейлом и, кто бы мог подумать, менеджером Райнестеном. От этого парня Рен Дидли ощущал жуткую вибрацию. Но получалось, что Стэн смог пройти так далеко в тактическом этапе оценочного турнира. В таком случае Рен Дидли не должен обращать внимание на ту вибрацию и поработать с ним, чтобы узнать больше об эфире. «Даниэль, я ни о чем не жалею», – взволнованно говорил Кейл. Этот маневр связал его собственные руки, но в результате ЕКО-выбор привел его к победе. «Купите оборотней и рыцарей, а потом запечатать рыцарей за стеной. На такое решится только храбрец. Я просто не люблю играть в защиту», – пожал плечами Стэн. «Лучше максимально разыграть нападающие карты». Кейл посмеялся, но Даниэль нахмурился и сказал: «В игре подобное помогло тебе, не спорю. Но как эта стратегия покажет себя в жизни? Держать свои лучшие нападающие силы в резерве, как сейчас?» «Но его маневр оказался успешным», — ответил несколько удивленно Кейл. «К тому же он превосходно управлял моим восприятием. Когда я увидел ту стену, то сразу же исключил со списка возможных юнитов рыцарей. Именно потому я сгруппировал свои войска воедино, когда прорывался сквозь стену. Подобное этому нельзя осуществить одной только удачей. Даже сейчас», — Кейл повернулся к Стэну, — «ты не возражаешь, когда он изо всех сил пытается отговорить тебя от твоей победы?» Стэн снова пожал плечами. Хоть сам он и немного помрачнел, но чувствовалось исходящее от него удовольствие. Рен Дидли хмыкнул. «Да, он точно жуткий. Лучше всего притвориться, что он не заметил этого. «Мои поздравления. Полагаю, победителем стал ты?» – спросил Рэндидли, подойдя к этой троице. Услышав голос Рэндидли, Стэн обернулся и посмотрел на него, но сразу же после этого заметно паник. Казалось, когда он смотрел на Рэндидли, его тело начало трепетать, что очень смутило Рэндидли, но он лишь подавил эту эмоцию. Прямо сейчас он являлся публичным Рэндидли, а публичный Рэндидли не может колебаться или признать свою неловкость. Лучше просто идти вперед и сделать вид, что все идет по его плану. Когда Стэн продолжал молчаливо пялиться на него, Рэндидли продолжил: «Вероятно, ты и сам помнишь, но человеку, достигшего наилучшего результата на тактическом этапе этого турнира, полагается особая награда. Могу вспомнить, что говорил раньше, что изменю судьбу этого человека». После этого он умолк. Даже после этих слов Стэн так и продолжал пялиться на него, и с каждым словом он мрачнел и дрожал еще больше. «Я что сказал не то?» — с удивлением подумал про себя Рэндидли. Он недавно помылся. Хоть его одежда довольно изодрана, но она чистая. На нем нет ни крови, ничего-то более мерзкого. Он пришел на последний этап оценочного турнира в довольно презентабельном виде, приложив к этому все свои усилия. Так почему? Как вдруг Стэн взял себя в руки и уже спокойным голосом заговорил. «Ах, да, прости, а как это работает? Мне нужно уйти из Даннитауна?» Рэндидли задумался над его вопросом. Подобные мысли никогда не приходили в его голову. Вероятно, большинство живущих в Даннитауне очень любили его и не хотели бы покинуть его на долгое время. Не то чтобы Рэндидли не любил Даннитаун, но он посетил множество странных мест на Земле и в мире Шала, и среди всех них Даннитаун всегда будет местом, куда ему будет хотеться вернуться, и Рэндидли хотелось, чтобы и для друг их людей этот город стал таким же домом. Он словно был чем-то вроде ребенка Рэндидли, возможно, в такой же степени, как его растения души. Но контролировать Даннитаун намного сложнее, чем того же Шипа или Арбора. Только сейчас Рэндидли задумался, где же сейчас Шип. Со времени его возвращения в город он успел повидаться практически со всеми, с кем собирался. Ему хотелось как-то найти свободное время и пойти снова поговорить с Арбором и Киерсти. «Нужно поглядеть на их культ. Я хочу дать тебе навык души», — официально сказал Рэндидли Стэну. «Он довольно редкий и можешь считать его способом получать дополнительные характеристики, когда будешь тратить на пути свои оп. Навык души — это своеобразный огромный краткий и постоянный путь, что растет каждый раз, когда ты тратишь оп на другие пути, так что его присутствие удваивает эффективность твоих оп. Эти навыки есть у четверых благословенных тобой», — медленно кивнул Стэн. «Так вот почему те люди такие странные». «Отчасти ты прав», — согласился Рэндидли, вздохнув от облегчения, что Стэн заинтересовался его предложением и не начал спрашивать, что это значит, как Рэндидли сделает такое и будут ли какие последствия, если все пойдет не по плану. На текущее время Рэндидли был более уверен в создании навыка души, чем в создании класса, хоть между ними и были некоторые сходи два. Рэндидли пришел к идее создания навыка души еще на самом начале его исследования эфира. Причиной этому было то, что он сам до этого времени создал три навыка души, хоть первый из них и создала система. Его выбор остановился на навыке души главным образом потому, что он состоял из менее сложных, чем для класса, эфирных строений, а также действительно мог расти и делать человека сильнее. У навыка души, как и у класса, должен быть главный образ и некоторые указания, как он будет изменяться в будущем. С другой стороны, он менее рисковый вариант, так как не связан настолько тесно с его владельцем, как класс. Навык души запечатывал некоторое пространство внутри мира души человека, где будут происходить некоторые процессы. Оглядываясь в прошлое, Рэндидли считал свой прошлый навык души фабрикой, на которой добывался и очищался эфир, становясь более подходящим для тела человека. Обычные же навыки души были намного меньшими, чем у Рэндидли, ведь они не могли заполучить достаточное количество окружающего эфира, чтобы работать на полную мощность. Но если Рэндидли начнет поставлять свой эфир, класс должен запечатать мир души, что в случае неудачи приведет к далеким последствиям. Рэндидли думал, что даже если навык души получится с дефектом, но его можно просто уничтожить чистым эфиром. Хоть это и повредит мир души, но сам человек не испытает этого на себе, как в случае с классом. По крайней мере, такова была его теория. Хотелось бы не проверять свои способности разрушать навыки души. Прим. Навыки души Рэндидли в порядке получения. Владение зеленым копьем, получил после одного пути. Владение копьем гнили, системная эволюция предыдущего, цикл гнили и пепла, созданный Рендидли, и текущий мир четырехцветного чаосового механизма, созданный Рендидли. Глава 383. «Уже иду», — ответила Тия на стук в дверь, подняв голову. Она быстро оделась, погладила голову Хризантемы 7 раз на удачу и вышла в коридор. Хризантема последовала за ней своей, как всегда, неуклюжей походкой. Тия не знала, как бы она справлялась в Даннитауне без поддержки Хризантемы. Не то чтобы она хоть раз была по-настоящему разлучена с ней, их тесно связывала связь души, но все же, снаружи ее ждала миссис Гамильтон с Донни. Она посмотрела на Тию с легкой улыбкой и спросила: «Ты готова? Хоть у нас и мало времени, но Гастхаунд не возразит, если ты задержишься, принимая решение. У тебя только один шанс на это». «Нет, я готова», — покачала головой Тия. «Хочешь совет?» — спросила миссис Гамильтон и улыбнулась чуть шире. Тия задумалась про себя, станет ли она как миссис Гамильтон, когда вырастет. Хотя они говорили друг с другом всего несколько раз, но все знали ее как сумеречного паука Даннитауна и говорили, что она является закулисной силой деревни, которая оживила этот город. Она заведовала рабочей силой и руководила ими. Казалось, эта женщина имела бесконечный запас времени, внимания и энергии справляться с проблемами Даннитауна. Она была хладнокровной и спокойной. Женщина, которой безоговорочно доверял Рендидли. Хоть Тия никогда не видела миссис Гамильтон в сражении, но когда она смотрела на нее, то ее инстинкты совершенно застывали и замолкали, словно пространство перед ней было занято густым и дремучим лесом, а не женщиной. И все же прямо сейчас она стояла перед ней и ожидала ее решения. Возможно, это было уловкой, но в ее голосе звучала невероятная доброта, когда она спросила, хочет ли Тия ее совета. Тия хотела, она правда хотела, но что если совет миссис Гамильтон будет более благоприятен Даннитауну, чем Тей? Тия не была дурой. Она прекрасно понимала, что Рендидли хотел понаблюдать за процессом, чтобы понять что-то важное, что все держали в строжайшем секрете. Но все же, стараясь не сутулить плечи, Тия ответила: «Да, конечно, буду рада вашему совету». Улыбка миссис Гамильтон стала еще шире, когда она подошла к Тии, встала перед ней на колени и обняла ее. Тия сначала застыла, шокированная таким внезапным вниманием к себе, но затем расслабилась, когда искреннее тепло этого жеста растворило всю ее сдержанность. Она уткнулась головой в плечи миссис Гамильтон. Вероятно, миссис Гамильтон была выше Тии примерно на 30 сантиметров, пока стояла. Но когда она стояла на коленях, то была немного ниже Тии. Тия была облачена в броню, а на миссис Гамильтон было длинное черное платье. Между ними, возможно, была разница в 20-25 лет, хотя в будущем система сделает эту разницу еле различимой. Наверное, они выглядели почти глупо в своих странных объятиях, но Тию это не волновало. Она боролась всю неделю, ее избивал до крови на тренировках почти каждый. Каждый день истинная сила Даннитауна доводила ее до предела. Черт возьми, быть сильной так долго ужасно тяжело. К тому же теперь все ждали ее решения о том, что она сделает со своим одноразовым предметом. Это слишком для нее. Поэтому Тия еще сильнее зарылась лицом в плечи миссис Гамильтон, пока та гладила ее волосы. Даже если она манипулирует ею, Тия знала, что ей необходимо подобное утешение. Она позволила ненадолго выпустить свою слабость от доброты незнакомца. «Ох, дитя», — прошептала миссис Гамильтон с все той же улыбкой, которую Тия сейчас не видела. «Мой единственный совет – это то, что уже знаешь ответ. Женщины в юности поколениями подавляли свое мужество и делали то, что другие говорили им делать. Но теперь у тебя есть сила изменить это. Вцепись за эту силу и сделай ее своей». Миссис Гамильтон отпустила Тию и улыбнулась ей, что после такого совета могла только удивленно моргать. Затем она встала и пошла прочь. Донни последовал за ней, будто ничего не произошло. Несколько секунд спустя Тия поплелась за ними, покачав головой, а Хризантема замыкала их шествие. «Просто довериться инстинктам, вцепиться за силу, что это, черт возьми, значит?» Стэн сидел в соборе и смотрел на Гастхаунда. В воздухе повисло необычное спокойствие и оцепенение, что мешало ему чувствовать эмоции окружающих. На этот раз подобное ощущение не было столь угнетающим, как в прошлый раз, а скорее чувствовалось в некотором смысле величественным. Когда Стэн увидел приближающегося Гастхаунда, что хотел поприветствовать его как победителя в тактическом этапе оценочного турнира, вся радость, которую он испытал от удовольствия игры, испарилась без следа, сменившись тревогой. В их прошлую встречу странное онемение окружающее Гастхаунда отрезало Стэна от всех эмоций, которые он испытывал. Отрезало от сильных и ярких эмоций Райны, что она постоянно излучала. С такой пустотой внутри него некоторые эмоции, что были подавлены системой и еще сильнее подавлены появлением Райны, смогли вырваться на поверхность, заполнив его сознание мощным гневом и злобной ненавистью. Но сейчас в Гастхаунде что-то изменилось. Прищурившись, он мог даже разглядеть эту разницу. Его тело казалось, если не большим в размерах, то другим. Будто его тело, до этого состоявшее из кожи и костей, теперь состоит из скрученного дерева и расплавленного металла. В нем была та же плотность и изящество, что и до этого, но теперь его тело стало намного утонченное. Теперь Гастхаунду было трудно пошевелиться так, чтобы окружающие не заметили в нем его изменений. С горечью, такой горечью, что мог почувствовать Стэн, он предположил, что так отображается разница их судеб. Он был немного заинтересован в навыке души, который предложил Гастхаунд, но Стэн не питал никаких надежд, что полученное от этого навыка изменит мнение Райны о нем и Гастхаунде. Изменение в присутствии Гастхаунда было сильнее обычных физических изменений. Теперь присутствие Гастхаунда закрывало собой все. Стэну казалось, что он был на пляже, где постоянный ветер лишил мир слов и заполнил его одним гудением. Именно так присутствие столь сильного человека скрывало под собой все другое, хоть и не до такой степени, чтобы все оцепенело. Неизменной осталась холодная гордость, наполнявшая Гастхаунда. Его странная самоуверенность почти переросла в высокомерие. Это заставило Стэна почувствовать себя рядом с ним посредственным, но не настолько, чтобы злиться. Он мог сравнить подобную ситуацию с плаванием рядом с китом. Насколько хрупка человеческая гордость перед лицом природы, сейчас в соборе было 4 человека, что ждали еще нескольких. Сам Стэн, Гастхаунд, победительница этапа знания системы и скучающая женщина по имени Кларисса. Стэн смутно слышал имя Клариссы во время пребывания в Даннитауне, но увидев, как дружелюбно она болтает с Гастхаундом, Стэн почти пожалел, что не уделил ей больше внимания. Так бы он хоть примерно понял, для чего она пришла сюда. Сам собор был прекрасным местом, заполненным высокими белоснежными колоннами и теплыми деревянными скамьями. Однако в сравнении с обычными соборами тут в центре находился не алтарь, а скорее углубление в полу, в котором находилась небольшая зона отдыха, где мог лежать человек. Это углубление напоминало собой гроб, привлекающий всеобщее внимание. Прошло около 10 минут, и как раз когда Гастхаунд начал терять терпение, в собор вошли 4 фигуры. Первой шла миссис Гамильтон, за ней следовал Донни и один из главных целителей по имени Птолемей, а за ними по пятам шла весьма юная девушка, что очень смущалась, словно ее сюда подобрали с улицы. Но судя по взгляду Гастхаунда, именно эту девушку все и ждали. Сперва Стэн очень заинтересовался ее личностью, но присутствие одного из главных целителей вызвало у него неприятное чувство в груди. «Вы трое готовы?» – спросил Гастхаунд, и его глаза сверкнули изумрудным светом, когда он посмотрел на них. Все по очереди кивнули. Выдохнув, Гастхаунд медленно заговорил. «Тогда хорошо, давайте начнем с тебя. Вот это камень бытия. У тебя есть идея о навыке, который ты хочешь?» После небольшой паузы пожилая женщина, к которой обращался Гастхаунд, кивнула. В ее позе читалось ее волнение, но она подавляла это чувство перед Гастхаундом. Стэн почувствовал легкое раздражение, что он не мог сейчас читать эмоции других. Ему было бы комфортнее ощутить ее эмоции и в конце почувствовать облегчение, когда она закончит создавать навык, и придет очередь Стэна. Взяв камень у Гастхаунда, она растерянно огляделась. Донни ткнул пальцем. «Это выглядит несколько странно, но тебе нужно прилечь в той зоне отдыха впереди. Все это здание построено, чтобы увеличить сосредоточенность человека. Это повысит эффективность камня. Ох, но сначала...» Гастхаунд приблизился к ней и коснулся ее плеча. По всему ее телу прошла дрожь, и она споткнулась. Гастхаунд не двинулся с места, чтобы помочь ее, а лишь отступил назад. Она обернулась и молчаливо посмотрела на него. «Подарок от меня. Воспользуйся воображением на полную. Сейчас камень способен дать тебе все, что угодно», — тихо сказал Гастхаунд, скрестив руки на груди. Кивнув, женщина прошла вперед и легла в углубление в полу. Глава 384. Хотя отчасти Рэнди наблюдал за состоянием женщины, но он больше присматривался к происходящему в соборе. Лишь войдя сюда, он сразу же почувствовал множество слоев гравировки Моне в стенах этого здания, что впитывал окружающий эфир из окрестностей и перенаправлял его в человека, что покоился в той зоне отдыха в передней части собора. Даже когда эфир зоны постепенно истощался, в этом месте его было достаточно много. И в этом не было ничего удивительного, так как именно в этом здании люди могли изменить свой класс. Но за такие столь впечатляющие способности была соответствующая высокая цена. По словам Донни, каждую неделю им приходилось собирать тысячи от, чтобы напитать это место эфиром. Хотя этот эфир был далеко не так чист, как эфир Рендидли, но часть довольно жестких ограничений, присущих обычному эфиру, здесь отсутствовала. Это было очень хорошее место для создания нового навыка. Однако, закончив присматриваться к здешним гравировкам и текущим по ним энергиям, Рендидли закрыл глаза и немного приоткрыл себя миру. Из-за колоссальной разницы в насыщении эфиром из тела Рендидли во все стороны вырвался его собственный эфир, что начал стремительно заполнять это место. Казалось, он заставил сам воздух расцвести. Рендидли сразу почувствовал, как порция его концентрированного эфира исказила окружающее пространство. Конечно, его эфир все еще не имел формы, и обычный человек не смог бы даже заметить его, но все люди, которые в данный момент присутствовали в соборе, обычными людьми по определению не являлись. Когда Рендидли выпустил свою энергию, они отступили назад, ошеломленные внезапным взрывом. Но выпущенный им эфир довольно скоро был собран собором в небольшой области вокруг женщины. Не обращая внимания на окружающих людей, Рендидли сосредоточился на своих чувствах, не сводя глаз с лежащей женщины. Он почувствовал, как его эфир собирается в кокон вокруг женщины, что держала в руках камень, а потом ее рука сжалась. Камень треснул, а затем растворился в воздухе. Рендидли тут же максимально сосредоточился, пытаясь охватить вниманием все, что происходило перед ним. Уголком сознания он восхитился остротой своего ума и понял, что это влияние навыка неукротимый дух Игдрасиля. Рендидли признал преимущество его нового навыка и вознес краткую молитву благодарности за обладание таким впечатляющим навыком. Из камня возникла странная эфирная конструкция, уже почти полностью сформированная. Лукреция и Нева тут же сосредоточились и принялись внимательно изучать ее, в то время как Рендидли манипулировал своими чувствами, чтобы как можно плотнее покрыть ими конструкцию и как можно тщательнее исследовать ее строение. Конструкция очень быстро скручивалась и сворачивалась в себя, становясь все меньше и входя в тело женщины. Как только конструкция встала на место, между ней и женщиной протянулся поток чистого податливого эфира, что напомнило Рендидли дыхательную трубку для ныряния под воду. Женщина нахмурилась. Конструкция засветилась. В воздухе над женщиной засияла небольшая точка. Затем в воздухе прошла волна ряби, что казалось вздохом самого Бога. Следом за этим свечение вокруг эфирной конструкции стало сильнее, и отдельные ее части начали меняться. Катализатор улучшения ментальных способностей, затем добавить немного непонятно чего, шептала Лукреция, глаза которой сузились в тонкие щелочки. Боль. Пришел ответ от Нева, сказанный почти невзначай. В ее глазах бушевали нотки безумия. Применяется боль, давление, ментальный катализатор, произнесла Лукреция с явным благоговением в голосе. Одна из недавно засиявших частей эфирной конструкции засветилась еще ярче. Вместе с этим лежащая женщина нахмурилась еще сильнее. Почувствовав покалывание в теле, усилием воли Рендидли заставил себя снова начать дышать, сосредоточиться. Ему нужно оставаться сосредоточенным. Внезапно зависший в воздухе эфир пришел в движение, превратившись в огромный водоворот, начавший быстро втекать в сингулярность, что образовалось перед грудью женщины. Сосредоточенно наблюдая, Рендидли продолжал хмуриться. Хотя у него и не было на таком интуитивном уровне, как у Лукреции или Нева, он все же немного понимал эфир, а также то, как формировался навык. Когда его навык сломали, он несколько месяцев вытаскивал эфирные осколки из других навыков и за это время неплохо познакомился с их строением. Медленно формирующийся навык в данный момент представлял собой не более чем изогнутую линию в воздухе, но потребуется совсем немного времени, чтобы он стал настоящим навыком. В каждый миг он развивался и дорабатывался. И все же эфир в воздухе был почти полностью истощен. Этот прожорливый навык быстро засосал в себя весь эфир вокруг женщины. Насколько невероятный навык она решила создать. Рендидли запоздало пожалел, что даже не подумал предупредить ее, что чем сложнее будет навык, тем сложнее окажется процесс его создания и тем больше эфира на это потребуется. Но по своей недогадливости Рэндидли сделал вывод, что он сам все еще слишком неопытен в этой области, и ему все еще предстоит создать класс в течение 2 недель и войти в рейд подземелья. «Сосредоточься», — упрекнула его Нева, но в ее послании он почувствовал тепло и беспокойство. Она осознавала, что стоит на кону, а также понимала даже самые глубокие чувства Рэндидли, и лучше, чем кто-либо другой, понимала, как сильно он беспокоился о том, что для достижения своей цели он полагается на Нева и Лукрецию. Рэндидли был хорош во многих вещах. Он довольно быстро учился управлять эфиром, но попросту еще не успел достигнуть в этой области большого прогресса. Вместо этого было лучше просто побыть инструментом в их руках. В некотором смысле Рэндидли испытал облегчение, что столь сложный процесс контроля над эфиром лежал не только на его плечах. Но с другой стороны, не так Рэндидли хотел развиваться в мире после появления системы. Он просто упорно шел вперед, не обращая внимания на трудности. Был ли его путь ошибочным, было ли проявлением слабости то, что он полагается на них, и было ли ошибкой то, что он связался с Лукрецией. В любом случае, отступать уже было слишком поздно. Иногда остается только верить, и если вера подведет, Рэндидли просто компенсирует этот недостаток количеством своего чистого эфира, сжимая его в сферу до тех пор, пока не создаст класс, чтобы он мог хотя бы помочь ему с прохождением рейд подземелья. Ведь в ином случае разрывы в пространстве рейд подземелья могут убить любого, кто не способен защититься эфиром. Подавив улыбку, Рэндидли снова сосредоточился на происходящем перед собой. Эфир почти полностью исчез, а потому Рэндидли был вынужден снова открыть свои запасы и выпустить эфир в собор. Мгновенно разлившаяся вокруг энергия была стремительно поглощена растущим навыком. Для Рэндидли это была лишь капля в море, так как его мир души непрерывно наполнялся эфиром от его эфирного перекрестка, что ни на миг не продолжал свою работу. И сам Рэндидли не мог освоить все свои запасы эфира. Как только стало ясно, что этот навык поглощает весь поступающий эфир, Рэндидли открылся еще сильнее, усилив поток эфира во внешний мир на несколько порядков. Эфир вырывался в мир воющим вихрем, но также быстро поглощался навыком. Навык все еще продолжал всасывать в себя эфир, и спустя 10 секунд Рэндидли произвел выброс новой огромной порции эфира. Навык не отставал. Собор запоздало активировался, пытаясь собрать и направить эфир, и это лишь на доли секунды смогло сдержать навык, прежде чем количество производимого эфира превысило поглощаемое. В этот момент Рэндидли едва мог контролировать отверстие в груди и следить за тем, как формировался навык. Он все хуже и хуже понимал связи между недавней эфирной конструкцией и формирующимся навыком. Похоже, все сошлось к тому, что он просто напитывал навык эфиром, а другие воспринимали и анализировали происходящее. Все больше и больше эфира устремлялось наружу, расходясь гигантскими волнами, что наполняли эфиром бедный воздух. Вскоре это явление охватило весь Даннитаун, а затем через 10 секунд достигло и Фрэнксберга. Эфир Рэндидли распространялся все дальше и дальше, покрывая собой все большую территорию. От тела Рэндидли раздавалось гудение, когда из него выбрасывалось настолько большое количество эфира, что наполнял собой воздух и землю. Но тогда Рэндидли начал постепенно перекрывать поток, сначала по чуть-чуть, затем все сильнее и сильнее, пока не перекрыл его полностью, и поток не иссяк. Это было больше, чем какая-либо огромная дыра. При таких размерах Рэндидли может запросто потерять контроль над ней и своим эфиром. Его мир души даже сейчас содрогался от колоссального количества энергии, что прошло через него. Опершись о колени, чтобы удержаться на ногах и не упасть от головокружения, Рэндидли продолжал следить за навыком. Наконец, раздался странный звон, и это случилось. Из сингулярности окончательно сформировался навык. Блеснув, он вонзился в грудь женщины. В следующий миг она осела на пол, а ее дыхание стало прерывистым. К ней подбежал Птолемей и проверил ее жизненные показатели. Через полминуты он дал понять, что все в порядке, после чего помог ей встать на ноги, дав опереться на себя. Миссис Гамильтон подошла к ней, бросила взгляд на Рэндидли и заговорила, скрестив руки. «Ну как, сработало?» Усмехнувшись, женщина поделилась описанием своего навыка с окружающими. «Вечный взор, древний. Ваш взгляд невозможно заблокировать. Расстояние, структура, маскировка, время и понимание больше не помешают вашему зрению, если вы знаете, Где искать? Контроль над увиденным улучшается с ростом уровня навыка. Расстояние, на которое вы можете видеть, увеличивается с ростом уровня навыка. Размах возможного временного диапазона улучшается с ростом уровня навыка. Глава 385. Рен Дидли сильно удивился, когда прочитал описание навыка. В некоторой степени своей гибкостью он напоминал ему навык Симона. Симон мог создать какую угодно в размере или форме астральную проекцию, но на его способностях исследовать мир лежали свои ограничения. Он мог путешествовать в астральной форме везде в пределах зоны, но мог одновременно быть лишь в одном месте. Тогда как этот навык позволял увидеть все возможное, если знать, что искать, и ничто не помешает ему, даже если между человеком и его целью стоит какое-то препятствие. К тому же шанс увидеть основывался на том, насколько ясное понимание того, что человек хотел увидеть. Как захватывающе! Почти рефлекторно Рен Дидли использовал свое восприятие эфира, чтобы почувствовать все вокруг. Вскоре он обнаружил крошечную птичку аватар Симона. Рен Дидли совсем не удивился, обнаружив птичку, порхающей вокруг тей, что до нельзя удивленными глазами наблюдала за покашливающей женщиной, что открыло описание навыка. Хотя какое-то время после их прибытия в Даннитаун Симон обращал внимание и на Рен Дидли, но довольно скоро его внимание ограничилось лишь Теей. Бедный ребенок. Рен Дидли задался вопросом, понимала ли Тея чувства Симона к ней. Сейчас пожилая женщина возбужденным голосом рассказывала о своих уведомлениях. Она получила короткий путь в качестве награды за создание своего навыка. В конце концов, это был навык древней редкости, и система вознаградила ее за его создание. Из ее уведомлений, это был уже 301 навык древней редкости на Земле. ПП. Напоминание о редкостях. Их порядок. Обычный, необычный, редкий, древний, рунический, легендарный. Это число не такое и большое, хоть и не маленькое. Это вселило в Рен Дидли надежду и заставило его осознать, что хотя его обстоятельства и казались необычными, но все же появились другие сильные люди с подобными способностями. Хотя они и не дотягивали до его эфирного перекрестка, а между их уровнем характеристик все еще лежала большая пропасть. Но Рен Дидли смог вырваться вперед только благодаря долгому времени в мире Шала. Однако те 300 людей вполне могут иметь такой же потенциал, как и у Рен Дидли, а может даже и больший, чем у него. Конечно, до прихода системы Рен Дидли был в относительно неплохой физической форме и был смышленым, но гением он себя не считал. До появления системы он даже не понимал, насколько важна усердная работа над собой. Только после нескольких недель в жестокой и даже смертельной обстановке в начальном подземелье под руководством Шала Рен Дидли сделал первые шаги к тому, кем он является сейчас. Задумчиво глядя на женщину глазами Рен Дидли, Лукреция спросила: «Вот мне любопытно, столь большое количество эфира потребовалось из-за самого навыка или из-за его редкости, более общий, не такой конкретный?» «Хм, похоже на правду», кивнула Лукреция. «Если бы у той женщины был лишь общий образ навыка, он не стал бы настолько эффективным. Поэтому для формирования столь подробных образов для работы навыка ей потребовалось такое большое количество эфира». Только сейчас Рен Дидли выдохнул с облегчением, почувствовав, как его покидают последние отголоски усталости после высвобождения эфира. В этом был дополнительный плюс – замедление усыхания Земли и появление запаса эфира в Даннитауне и его окрестностях. Впрочем, Рен Дидли сомневался, что количество высвобожденного им эфира сможет хоть немного повлиять на всю зону. Количество доступного Рен Дидли эфира все еще оставалось под вопросом, но сейчас были другие более важные задачи, так что свои эксперименты придется отложить на потом. Сперва нужно решать неотложные проблемы. Миссис Гамильтон отвела женщину и передала ее на попечение Даниэля, ожидавшего у двери. Они ушли и сразу же начали обсуждать, как можно использовать ее новый навык. Оставшиеся люди посмотрели на Рен Дидли. Они хотели знать, что будет дальше. Так что теперь Рен Дидли повернулся и, посмотрев на Тею, спросил: «Ты готова?» Немного поколебавшись, она кивнула: «Я полагаю, что да. Я приняла решение. Итак, ты хочешь улучшить свой класс или увеличить характеристики?» — спросил Рен Дидли. Он предпочел бы, чтобы она решила улучшить свой класс, чтобы он мог понаблюдать за изменениями в классе во время использования Камня Судьбы. Впрочем, если она выберет второе, то у него появится возможность увидеть, как изменяются характеристики, что также будет полезно для его исследований внедрения в класс с более высоких характеристик. Если честно, то хочу улучшить навык владения боем», — смиренно ответила Тея. Рэм-Дидли замер, а затем обернулся и спросил: «Что? Почему ты так решила?» Стэн нахмурился, что несколько действовало на нервы Рэм-Дидли, но он не позволил себе отвлекаться на такие пустяки. Он приковал взгляд к Тее. Конечно, улучшение навыка было интересным процессом, за которым Рэм-Дидли был бы не прочь понаблюдать, но на данный момент в их распоряжении был лишь один камень судьбы. Их поиски в шахте все еще не увенчались успехом, а потому это был единственный шанс, когда Рэм-Дидли мог понаблюдать за процессом изменения класса. Открыв рот, Рэм-Дидли заметил дрожь Тей, что молча стояла перед ним. Внезапно на него навалилась сильная усталость. Она – хороший пример. Если мы упустим эту возможность, начала Лукреция, но Нева перебила ее. Она хочет другого. Ее выбор. Поэтому Рэм-Дидли промолчал и жестом предложил ей продолжить. Тогда она взглянула на миссис Гамильтон, которая улыбнулась в ответ. Рэм-Дидли скривился. Кто бы сомневался, ответственной за все это была именно она. Вероятно, она подтолкнула Тею к мысли о том, что она может противостоять Рэм-Дидли, если захочет. Знала ли миссис Гамильтон, как ее слова приведут к такому? Вряд ли. Но она определенно могла дать Тее подсказки, в которых она нуждалась. Мысли об этом наполнили Рэм-Дидли горячей яростью. Но она растаяла так же быстро, как и появилась, сменившись настороженностью. Проблема была совсем в другом. Все относились к Рэм-Дидли так, словно он по определению не мог сделать ничего плохого. Люди никак ему не противостояли, а лишь слушали его. Кроме разве что Лиры, но после выздоровления она совсем не говорила, оставаясь в заперти в маленькой комнате. Тем не менее, она продолжала раздавать классы и позволяла Донни покупать здания. Это было несколько подозрительно, но, как и многое другое, сейчас было не самое подходящее время для решения этой проблемы. Такое обращение не обходилось без последствий. Рэм-Дидли уже начал терять терпение и становиться упрямым. Он был на все 100 уверен в правильности своего пути, а также в том, что он сделает все лучшим образом как для себя, так и для Тей. Впрочем, он также считал, что его работа не заключается в том, чтобы исправлять ошибки других людей. Они сами должны сделать выбор и отвечать за него. Но если ее выбор поставит под угрозу жизни других людей, я думал о том, что Алана говорила, что лучший навык тот, что улучшает общие способности, взволнованно начала хриплым голосом Тея, смотря на Рэм-Дидли. Слушать ее было очень странно для Рэм-Дидли. Можно было подумать, что она забыла все то время, когда они сражались против друг друга и вместе, словно оно ничего не значило, словно оно как дым исчезло. Таким образом, я хочу улучшить владение боем. Характеристики сделают меня более сильной, но не думаю. Мне кажется, что разница будет смехотворно маленькой. А говоря о классе, мой рост улучшится, но я уже на 28 уровне. Так что я не получу большую часть бонусов от роста. К этому моменту голос Тея восстановился, и она заговорила быстрее. Но навык он принесет мне пользу прямо сейчас и будет расти вместе со мной, становясь сильнее и сильнее. А еще, продолжила она, но запнулась. Она посмотрела на Рэм-Дидли умоляющим взглядом. Система поощряет специализацию, верно? Навык может сделать это, открывая пути, ведущие к большему числу навыков. Сама по себе, сомневаюсь, что смогу отыскать что-то похожее. Но с этим шансом у меня появится образ. Сильный образ, четкий образ. И с ним. Ее голова упала на грудь и последние слова Тея произнесла, смотря в пол. Я смогу стать такой же сильной. Вздохнув, Рэм-Дидли молчал примерно минуту, просто закрыв глаза и ощущая воздух вокруг себя. Гравировки маны в соборе гудели, собирая часть выпущенного Рэм-Дидли эфира, делая весь здешний эфир чрезвычайно густым. К его удивлению, Нева и Лукреция молчали, позволив Рэм-Дидли спокойно размышлять самому. Остальные присутствующие в соборе также молчали. Однако по самодовольному молчанию миссис Гамильтон Рэм-Дидли понял, что она уже знала его ответ. Как только он узнал о решении Тей, то он потерял возможность его отменить. Может, он и мог поспорить с ней и переубедить ее. Однако таким образом он будет лишь вести ее по нужному для себя пути. Такой поворот событий заставлял Рэм-Дидли почувствовать себя беспомощным. В настоящий момент он испытывал колоссальный стресс из-за своей неспособности контролировать свою судьбу. Из-за этого он был вынужден положиться на Лукрецию и Нева. Хотя навязать Тее свою волю было не так уж и сложно, но Рэм-Дидли сопротивлялся подобному желанию. «Ладно», — согласился он, — «давай начинать». Не открывая себя и не распространяя эфир, Рэндидли сосредоточился, но в этот раз навык вышел из ее груди и был окружен эфирной конструкцией. Снова возникла небольшая сингулярность, гораздо менее прожорливая, чем прошлая. Она поглощала эфир несколько долгих минут, прежде чем старый навык не погрузился в нее и был преобразован в нечто новое. В этот раз даже Рэндидли смог заметить закономерность между количеством использованного эфира и способом его поглощения. Также он разглядел, как эфирная конструкция системы повлияла на другой эфир. В этом взаимодействии заключалась одна из сложностей. Если Нева и Лукреция смогут решить эту проблему, то все станет намного проще, по крайней мере, с точки зрения манипуляции эфиром. Но это лишь половина дела. Второй половиной было планирование. После изучения внушительного количества классеров Нева и Лукреция получили представление о том, как человек получал класс. Им оставалось только подготовить эфир и придать ему нужную форму. Они наблюдали, как люди получают классы, но в результате оказалось, что тогда в тела людей вживлялись уже готовые заранее классы. Возможно, виной этому был посредник в виде духа деревни, а потому они не смогли стать свидетелями непосредственного создания класса. Эта мысль заставила Рэндидли вздрогнуть. Он мог надеяться лишь на удачу. «И какая улучшенная версия навыка?» — спросила миссис Гамильтон. Тия покраснела. Некоторое время она молчала. Заметив, что все смотрят на нее, Тия покраснела еще сильнее и что-то неразборчиво пробормотала. «Что-что?» — переспросил Рэндидли, чувствуя подступающую горечь. «Если они упустили такой шанс, мое владение боем теперь стало танцем призрачного медведя, редкий», — пробормотала Тия. «Призрачного медведя?» У Рэндидли появились догадки, откуда берутся корни у этого навыка. «Что ты представляла, когда улучшала свой навык, Тия?» — спросила миссис Гамильтон с нотками ехидства в голосе. После этого вопроса Тия покраснела настолько, что стало похоже на помидор. Глава 386. После краткого объяснения Тия поспешно покинула собор, оставив улыбающихся людей позади себя. Один только Рэндидли не улыбался и молча смотрел ей вслед. Она создала свой боевой навык, представляя Рэндидли. В то же время Рэндидли задело, что она получила навык всего лишь редкой редкости. Улучшение навыка с обычной до редкой редкости казалось большой потерей возможности, что могла помочь Рэндидли при создании класса. А может и не потеря, очень своевременно подметила Лукреция. Как ты мог заметить, большая часть навыков с высокой редкостью весьма узконаправленные. Я не говорю о твоих объединенных навыках, что вышли за рамки этого. В обычной ситуации подобным общим навыкам гораздо труднее получить высокую редкость. Вот почему твой навык прах к праху настолько потрясающий, что с трудом поддается пониманию даже сейчас. Эта девушка получила редкий навык с самого обычного навыка, что влиял на боевые способности. Это можно считать большим преимуществом в будущем. Вероятно, именно этого она и добивалась.